США, Джорджия, Форт Гордон. Форт Гордон, который Кристофер выбрал как свою временную базу, находился в штате Джорджия, юго-восточнее небольшого городка Аугуста. На территории этой базы располагался штаб войск связи армии США, киберкомандование и полдюжины учебных профильных подразделений. Администрация нового руководителя США заняла здание штаба киберкомандования, которым успешно пришлось съехать в другое место. Эта построенная еще в 1941 году военная база, даже не имевшая собственной взлетной полосы, была не случайно выбрана центром, из которого Кристофер руководил страной. Кибервозможности и инфраструктура связи находящихся на ее территории подразделений позволяли управлять войсками и контролировать процессы по всей Америке. Частный самолет доставил Теона из Женевы в столицу штата. При заходе на посадку миллиардер с высоты пытался рассмотреть хоть какие-то следы разрушения. Но Атланта находилась в 700 километрах от эпицентра, поэтому ударная волна не причинила ей практически никакого ущерба. В аэропорту два молодых офицера проводили его на борт военного вертолета, который меньше чем через час приземлился на площадке у штаба Кристофера. На первый взгляд ничего не говорило о том, что именно отсюда теперь осуществляется управление страной, которая еще неделю назад считала себя мировым гегемоном. Военные занимались своими делами. У небольшого двухэтажного здания киберкомандования, где разместился генерал со свитой, не было ни машин, ни серьезной охраны. Только у дверей стоял караульный, спрятавшись под козырек от полуденной жары. Все выглядело как-то скромно, буднично, без пафоса. Даже немного скучно. Кабинет генерала был так же скуп на излишества, как и находящаяся снаружи база. Простой деревянный рабочий стол, круглый стол для совещаний, шкаф со старомодными папками, пронумерованными от руки. О том, что здесь неделю назад был офис командующего кибервойсками, говорили только два небольших стеновых экрана. На столе раньше, наверное, тоже стояла какая-то аппаратура, но Кристофер, видимо, ее убрал, завалив все папками с бумагой. По обилию документов было заметно, что он явно не очень дружил с новыми технологиями. «Мистер Курц». При виде гостя генерал отложил бумаги и поднялся со стола, чтобы его поприветствовать. «Я пригласил вас сюда, чтобы между нами не было недопонимания. Перед тем, как мы начнем практическую работу по Фобосу, я хотел бы вам объяснить свои мотивы и позицию по происходящему. Вы можете думать, что я вступил в сговор с русскими и китайцами, но на самом деле это не так. Во всяком случае, именно так это выглядит для непосвященного человека со стороны». Теон пожал протянутую руку и опустился в кресло за круглым столом. «Понимаю». Кристофер присел рядом. «Поэтому прошу меня выслушать. После нашего провала в Афганистане мне стало очевидно, что Америка уверенно идет к своей гибели и толкает к ней весь мир. Ультралибералы, правившие здесь почти три десятилетия, делали все, чтобы ослабить государство и подчинить его кучке супербогатых и супержадных идиотов, считающих себя всемогущей элитой. По их мнению, страной, да и человечеством в целом, должна управлять группа просвещенных индивидуумов, которые знают, что лучше для остальных и куда надо вести страну и мир. По большому счету, США в их руках отводилась лишь роль инструмента для обретения мирового господства. Их цель – создание на Земле единой глобальной мегакорпорации, целью которой является постоянное технологическое, экономическое и финансовое развитие. Вернее, не развитие, а экспансия. Правительству в их схеме отведена лишь полицейская функция. Обеспечение порядка, контроль над населением, подавление недовольных. Большинству населения, тем, кто останется, потому что от одной из целей элиты является сокращение населения Земли до 1 миллиарда, отведена роль счастливых рабов, выполняющих работы, которые пока не могут делать роботы. Пару месяцев назад я слышал подобную концепцию от Богарта. Правда, в более щадящем изложении, вспомнил Теон. Не обратил внимания, думал, что это утопия. Богарт является одним из теоретиков ультралибералов, их мозговым центром. Теория бесконечной корпоративной экспансии как раз его. Он считал, что только под контролем единой корпорации цивилизация может успешно развиваться. Ему же принадлежит теория стартовой демократии, по которой правами и свободами, в новом обществе могут наслаждаться только избранные, то есть та самая просвещенная Лида. Остальные же люди должны быть довольны едой, кровом над головой и примитивными удовольствиями, подаваемыми напрямую в мозг через импланты. Он также развил концепцию депопуляции для сохранения глобальной системы экосистемы и спасения от климатических изменений и разработал конкретный пошаговый план. По этому плану самым эффективным и быстрым способом сокращения населения является глобальная ядерная война. К тому же она способна устранить две непреодолимых препятствия на пути экспансии ультралибералов – Россию и Китай. Безумие! Они уничтожат Америку и погибнут сами. Все их заводы, фабрики, активы – все будет разрушено. Безумие, да. Америка их не интересует. А вот насчет заводов, фабрик вы ошибаетесь. Не забывайте, это новые деньги. Их активы – банковские счета и технологии. Нужные им предприятия могут в самое короткое время возродиться в любой точке мира. По плану Богарта, таких потенциальных мест было два – юг Южной Америки и Австралия. Последнее, конечно, приоритет, потому что уже давно находится в обойме США. Если будет глобальная ядерная война, то Южную Америку и Австралию накроет ядерная зима. Вести там серьезную экономическую деятельность будет невозможно. «Ошибаетесь», – невесело улыбнулся генерал. Ядерная зима была возможна 40 лет назад, когда у СССР и США были в 10 раз большие арсеналы. Даже если в обмене ударами стороны израсходуют все имеющиеся заряды, продолжительной ядерной зимы не будет. По расчетам ученых, из-за поднятой взрывами в атмосферу пыли и пепла от пожаров температура упадет в среднем на 2-3 градуса. Зимы будут холоднее и длиннее, а лето короче. Через 3-4 года атмосфера восстановится. За такой короткий промежуток времени экосистемы сильно не пострадают. О каких системах вы говорите? О тех, что будут засыпаны радиоактивным пеплом? Здесь тоже есть один нюанс. Если война будет вестись в северном полушарии, то большая часть южного не пострадает. Там можно будет спокойно жить, строить новую корпоративную цивилизацию и наблюдать, как оставшиеся в живых люди в Африке и Азии умирают с голода. Такой проект очень сложно исполнить, ведь надо заранее подготовить место, куда могла бы перебраться элита. Насчет Аргентины не знаю, вот Австралия уже готова. В последние 2 года новые туда активно инвестируют. Их задача – сделать страну полностью самодостаточной и подготовить почву, чтобы она смогла принять еще 1-2-3 миллиона американцев. Там уже есть своя силиконовая долина с высокотехнологичными производствами. Ускоренными темпами строятся предприятия основных технологических цепочек – авиа, авто, судостроение, вооружение, химия, электроника, переработка, даже собственный космодром – все, что надо стране-континенту, чтобы выжить в новом постъядерном мире. В это сложно поверить. Откуда у вас такая информация? Я был ключевой фигурой в списке Богарта на должность военного руководства на новой территории. «У него уже и списки были составлены», – удивился Туон. «И списки составлены, и время назначено. Если не удастся сломать и подмять под себя Россию и Китай, то переформатирование мира планировалось начать в 2028 году, как раз перед президентскими выборами. За это время Австралия должна была быть полностью подготовлена и накачана ресурсами, деньгами и технологиями, чтобы переехавшая элита и ее обслуга могли пережить там ядерный апокалипсис. Как видите, план экспансии уже вступил в фазу практической подготовки. Возможно, история с Фобосом его немного бы ускорила или отдалила на год, но суть это не меняет. Для достижения своих целей Богарт и ультралибералы через 2 лет были готовы развязать глобальную ядерную войну. Как это все грустно. Тяжело вздохнул Туон. Но почему война? Почему уничтожение? Разве нет другого пути в истории? Для Богарта и его безумной банды нет. Поэтому и пришлось пойти на такие радикальные меры и миллионные жертвы, иначе пострадали бы миллиарды, а Америка и вовсе перестала бы существовать. Поверьте, если бы был другой способ сразу решить проблему с Богартом, я бы предпочел его. Но русские уже запустили операцию с астероидом, мне ничего не оставалось, кроме как в нее вписаться. Альтернативным вариантом была лишь месть Москве и ядерная война, грозящая США полным уничтожением. Поэтому, зная все детали, я решил, как говорится, дать миру шанс. «Все это не очень вяжется с образом американского генерала», – задумчиво проговорил Курц. «И что теперь?» «Теперь власть в стране вернется к адекватным людям. Я военный, не президент, и страной управлять не имею ни навыков, ни желания. Моя задача – удержать США от развала, зачистить ультралибералов, постараться вернуть убитые интернетом мозги американцев к подобию нормальности, и когда угроза хаоса спадет, передать власть тщательно подобранной гражданской администрации. Дальше Америку будет восстанавливать она, а мы вступим в роли наблюдателей, чтобы чиновники не злоупотребляли властью и не были опять куплены олигархами и лоббистами. Хочется верить, что то, что мы выстроим, будет справедливее, демократичнее и свободнее, чем то, что мы разрушили. А Россия с Китаем? А что с ними не так?» – развел руками генерал. «Москва и Пекин прекрасно понимали происходящие у нас процессы и исходящую от Богарта фатальную угрозу. Китайцы, конечно, надеялись все переждать, а вот русские пошли на кардинальное решение проблемы. Теперь, когда угроза устранена, три стороны образуют нечто вроде коалиции по спасению планеты. США, Китай и Россия вместе будут нести ответственность за судьбу человечества и создавать более справедливый мир. На их основе будет строиться новая, лишенная идеологической предвзятости, основанная на чистом прагматизме структура безопасности, способная противостоять любым вызовам, как земным, так и инопланетным. Похоже на фантазию», – недоверчиво хмыкнул Курц. «Похоже. Но чем она хуже вашей мечты о Марсе? Когда-то ведь надо сделать первый шаг. Теперь, когда с Америки ваш астероид сбил корону мирового гегемона, самое время. Миссия к Фобосу как раз и будет проверкой жизнеспособности нашего сотрудничества. Что ж, будущее покажет, насколько оправдан ваш оптимизм. Я с нетерпением жду начала миссии. Тогда за дело!» Кристофер решительно встал, подошел к рабочему столу, взял несколько листков бумаги и вернулся к Теону. «Это моя директива по возвращению вам контроля над вашими компаниями. Это заверенный Министерством юстиции и Генеральным прокурором документ, снимающий с вас подозрения в связи с падением астероида. Это мои приказы для НАСА и космического командования оказывать вам полное содействие. Это распоряжение о начале подготовки миссии на Фобос. Это представление Альфа-Орбитал и Альфа-Спейс особых прав государственного подрядчика, обусловленных введенным в стране чрезвычайным положением. Ваши компании могут заниматься всем, чем угодно, но миссия к Фобосу обязательно к выполнению». «Благодарю», – чуть склонил голову Теон. «Я передам все это своим юристам для изучения». «Вы, наверное, не поняли, мистер Курц». Глаза генерала чуть сузились. «Эти документы обязательны к исполнению всеми лицами и органами, которых в них упомянуты. Прошу всегда помнить об этом». «Извините», – пожал плечами миллиардер. Взял со стола простенький пластиковый фолдер с бумагами, которые будут определять его жизнь в следующие несколько лет, и направился к выходу.